Признание приходило медленно и трудно. Зато теперь те, кто непосредственно работал с ней, готовы были пылинки с нее сдувать. И все-таки Настя Каменская пребывала в состоянии хронической тревоги, постоянно опасаясь, что в ней разочаруются. Вот и сейчас, сидя в низком кресле перед нависающим над ней начальником, она готовилась услышать что-нибудь нелицеприятное, но ошиблась. «Мне не нравится, как работают по делу Филатовой», — вдруг сказал Гордеев. «Ходьба по кабинету всегда сопровождала процесс раздумий и принятия решения». Виктор Алексеевич остановился и сел рядом с Настей. Это означало, что решение принято. «С самого начала сделано много ошибок», — продолжил он. «Многие из них исправить невозможно. Рассказываю суть». Филатова прилетела из командировки в ночь с 12 на 13. Тот подозреваемый, которого задержали, показал, что подвез ее из Внуково. Это было ему по пути. Филатова оставила ему паспорт и поднялась в квартиру за деньгами. Через 15-20 минут ему надоело ждать. Он посмотрел в паспорте номер квартиры и пошел за Филатовой. Дверь квартиры не заперта, замок поднят на собачку, Филатова лежит на кухне возле плиты без признаков жизни. Водитель пытается сделать искусственное дыхание, после чего вызывает скорую и звонит в милицию. Дальше начинается безобразие. На место выехали дежурные оперативники Голованов и Бажов, ты их знаешь, и знаешь, что у них мерзкий характер, особенно у Бажова. Водитель, к несчастью, оказался бывшим милиционером, сейчас работает в какой-то коммерческой фирме, ну и зарабатывает, соответственно. Для Бажова и Голованова это как красная тряпка для быка. Они вцепились в него мертвой хваткой, не поверили ни одному слову и задержали на 72 часа. Хуже всего другое. Водитель обратил их внимание на две вещи. Первое. Пока он ждал Филатову в машине, из дома вышел мужчина. Второе. На плите на одной из конфорок стоял теплый чайник. Если водитель говорит правду, то Филатову кто-то ждал в квартире. Наши герои озверели окончательно от того, что подозреваемый сует нос в осмотр места происшествия, и начали на него орать. В протоколе осмотра этот теплый чайник, конечно, не отражен. Вообще, ненависть к бывшему коллеге, который теперь зарабатывает больше, чем они, их совершенно ослепила. Осмотр места происшествия проведен некачественно. Они прицепились к тому, что на теле нет меток от электротока, несмотря на то, что судмедэксперт им несколько раз повторил, что так бывает. — Они эксперту не поверили? — удивилась Настя. — А что им эксперт, когда подозреваемый, вот он, прямо перед ними стоит? А мужчина, который выходил из дома, и этого не сделали. Если водитель не врет, и мужчина действительно выходил, то он или шел из квартиры Филатовой, или из другой квартиры. Но в интересующее нас время. В 3 часа ночи стоит такая тишина, что муха пролетит слышно. Этот мужчина, если он существует, и если он не убийца, может быть ценным свидетелем. Да куда там? Гордеев раздраженно пнул ногой стул. «Короче, Анастасия, я хочу, чтобы ты подумала об этом. Завтра утром истекут 72 часа, и водителя выпустят. Я уверен, что против него ничего не найдут. Сведения, которые успели собрать за субботу и воскресенье, возьми у Миши Доценко. И пусть он поговорит с задержанным так, как ты считаешь нужным». «Может, я сама с ним поговорю, Виктор Алексеевич?» Робко предложила Настя. «Это проще, чем Мишу инструктировать. Очень уж он горячий. Мишу учить надо, а не делать за него его работу, — отрезал Гордеев. — А тебе я запрещаю разговаривать с задержанным. Ты у меня не для этого работаешь. Полковник, наверное, не смог бы с уверенностью ответить на вопрос, почему он так бережет Настю Каменскую, почему так прячет ее ото всех. Но где-то в глубине сознания, почти на уровне инстинкта, жило убеждение, что Настя — его козырная карта. Поглядев на расстроенное лицо своей подчиненной, он вдруг широко улыбнулся. — Иди, деточка, подумай как следует, — ласково сказал Колобок. — Завтра мне расскажешь, до чего додумалась.